1951-7А. Говорить будем о счастье. Счастье – птица неземная, а надземная. И садится она не у всяких окон. Иные живут всю жизнь, так и не зная, что такое счастье. О счастье неизреченном будет идти наша речь, о счастье дальних миров. Ведь там свое счастье не похожее на дымное счастье земли. Там счастье от духа. Здесь счастье понимается в удовлетворении всего личного, а там в полном от него отказе. Чем полнее отход от личного, тем совершеннее счастье. Мое счастье – мое царство. Но царство, счастье мое не от мира сего и не земными мерами измеряется. Вот и зову вас, дети мои, к этому счастью. Поймите его во всей его всеобъемлемости. Назовем его огненным счастьем, счастьем раскрывшегося и зажженного сердца. Нельзя его измерить или определить по бедной гамме земли, но на земле, именно на земле, руками и ногами человеческими закладывается основание этого величайшего качества. Спокойствие и торжественность – качество, радость – качество, и счастье – тоже качество, высшее качество или атрибут духа. Радость или счастье – это то, чем насыщено все пространство и бытие. Потому и говорим, что радость есть особая мудрость не от земли, но от вечного дыхания жизни. Все пространство поет и звучит на ключе счастья к нему. И зову сынов своих о нем, позабывших. Человек живет для счастья. Весь путь его тяжкий земной – лишь преддверие к счастью дальних миров, не земного, но дальних. Дисгармония и разрушение – основная нота земли. Гармония, радость и счастье – форма выявления жизни на дальних звездах, на высших мирах. К ним мы и готовимся всем ходом земной эволюции, в них назначение человека. Формы счастья столь же многообразны, как и формы жизни. И счастье одного сознания также похоже на счастье другого, как лица людей на земле. Богат космос и беспредельные формы его выявления. В час мрака, сгустившегося над землей перед великим рассветом, говорим о счастье надземном, ибо оно идет к земле, чтобы воплотиться на ней, насколько невыразимое может проявиться в шершавых и грубых условиях плоти. Новые лучи дадут эту возможность, но сосуды духовные для приятия огненного напитка радости должны быть заготовлены каждым по разумению своему и утонченности духа. Не вливают вино новое в мехи старые. Не умрем, но изменимся. О преображении духа и преображении плоти говорится, о новом небе и новой земле. Радостью будет увенчана новая твердь, и земная, и надземная, и счастье, счастье всего человечества будет ее основанием. Так среди грозных последних дней битвы подумаем о чертогах света, предназначенных человеку и готовых принять его в покои свои, по слову владыки света, нареченного состраданием, ибо им снизойдет на землю величие огненное.